Новогодняя елка. Великолепный оздоравливающий эффект на орган зрения и весь организм в целом оказывают обычные новогодние лампочки и уличная иллюминация. Мягкая интенсивность световых колебаний, разнообразная цветовая гамма и изменение цвета лампочек без резких изменений интенсивности света оказывают мягкий терапевтический эффект на глаза, стимулируют кровообращение органа зрения, стабилизируют состояние нервной системы. Однако не следует долго пристально смотреть на мелькающие цветные огни в полной темноте. Лучше это делать при мягком комнатном освещении в течение 5-10 минут ежедневно. Украсьте ваш дом электрическими гирляндами и наслаждайтесь ими в течение всего года. Такие приятные процедуры окажут положительное действие на зрительные функции как для взрослых, так и для детей.